Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем лекции по предмету библейской истории Ветхого Завета. Было же упомянуто о разделении царства Израильского в 931 году при сыне Соломона Равоаме, жестоком и неразумном правителе. С ним сделалось только два колена с центром в Иерусалиме. За Яровамом пошло 10 колен или родов, и царем стал Яровоам, восставший против Соломона. Цари Северного царства 19 числом, все без исключения были идолопоклонниками и людьми нечестивыми. Это царство просуществовало 210 лет, столица последняя была Самария. Яровоам слышал пророчество о себе от слуги Божия, призывавшей его к вере и послушанию единому живому Богу. И в случае же непослушания его ожидало великое горе и гибель потомства. Так и случилось. Командир колесниц Вааса восстал на сына Яровоама Навата по 2 годах царствования его. Нават делал неугодное Господу. Вааса жестоко поступил с домом Яровоама, не оставив никого в живых, ни малого, ни старого. Но кровавое действие его пошло как тень за ним за грехи их. Восстал на сына Ваасы Илу, воцарившийся после отца раб его Замрий, и вскоре умертвил Илу и всех родственников и друзей Ваасы. Жестокое это было избиение невинных людей в городе Фирце, тогдашней столице Северного царства. Но и сам Замрий устоял на престоле только несколько дней. Полковник Амрий быстро двинулся от Гаваона на Фирцу и покончил с пьяным палачом Замрием. Амрий, хотя успешный командир войск, но был беззаконником и нарушающим и неверующим в единого Бога. Он, как написано в Библии, поступал хуже других царей пред ним. Третья книга царств, 16 глава, 28 стих. По смерти Амрия престол занял его сын Ахав, который известен как не только покровитель поклонения Ваалу и истукану Сидомскому, но и в действиях за распространение ваализма. Его жена Иезавель, сидонянка, была несомненно вдохновительницей его планов и действий. Заведен был культ, и сборище жрецов для служения этому идолу, а также ложные пророки возвещали пустые и тщетные слова. На сцену выступил посланный Богом Илия. Этот замечательный, неустрашимый пророк поднял свой голос против беззакония совершенно неожиданно, как часто бывает в планах Божиих. Его грозные обвинения Ахава и Иезавели хорошо известны, а также победа Божия и Илии над жрецами капища Валаала. Илия предстал пред Ахавом и сказал: «Жив Господь Бог Израиля, пред которым я стою! В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». И было к нему слово: «Пойди отсюда и скройся у потока Харафа, что против Иордана». Какое грозное возвещение нечестивому царю Ахаву! Эти предвозвещения пророка приводят нас к словам Третьей книги царств, 8 главе с 35 по 36 стих, когда заключил с неба, и не будет дождя за то, что они согрешили пред тобою, и когда помолится на месте сем и исповедует имя твое, и обратятся от греха своего, ибо ты смирил их, тогда услышь с неба и прости грех рабов твоих и народа твоего Израиля, указав им добрый путь, по которому идти. Закрытые небеса, необычайная засуха были указанием на то, что народ и царь согрешили пред Богом, и Он ожидает их покаяния. «О, какое время!» — предвозвестил Илия, висвитянин из жителей Галаада. Ахав и Северное царство упорно пошли против живого Бога, поклонялись бездушным идолам и морально низко пали. Следует помнить, что и сам Илия принужден был переносить невзгоды засухи, хотя участие в грехах Ахава и народа с ним не участвовал. Гнев Ахава и Изавели был опасен для жизни пророка, поэтому Бог отправил его весьма дальше от Самарии, в восточную часть земли от Иордана, где был маленький поток Харав. Позже Илия имел большие переживания, веруя во всемогущего Господа, совершил победу над жрецами, а потом гонение, сомнение и дальний путь, тихий голос свыше. Третья книга Царств, 18 глава, открывает нам скорбную истину плана Иезавели убить 100 человек, таким пророков, учителей истины, но их спас добрый Авдий. В Северном царстве не было левитов, священников. Они ушли в Иудею при Иеровоаме, но мы читаем, что при Соломоне, при Самуиле, около столетия тому назад, были школы для молодых верующих людей-пророков. Бог чудесно заботился об Илии эти годы засухи, а потом повелел ему явиться пред Ахавом. Авдий, придворный служитель царский, тайно давал им хлеб и воду. Приблизительно в это время явился пред Ахавом снова пророк Илия. Он просил Авдия, добродетеля, доложить Ахаву, что Илия пришел. Но Авдий пришел в страх, боясь, что Ахав убьет его за эту весть. Но Ахав вышел навстречу Илии. Третья книга Царств, 18 глава, 16 стих. Ахав спросил Илию: «Ты ли тот, смущающий Израиля?» Илия сказал ему: «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего тем, что презрели повеление Господа и идете вслед Ваалам». Приблизился драматический момент, когда живый Бог, имея свой план постыдить идолопоклонство Ваала, Ахава и Изавель в их, и их жрецов и пророков. Через пророка Илию он сделал вызов им. Не раз Господь прославлял свое имя чудесами, превосходящими все человеческие усилия. Ахав и Изавель имели 840 человек священников. Илия получил победу над ними от Господа. Третья книга Царств, 18 глава, открывает эту трогательную святую картину сошествия огня священного с неба на его жертвенник на горне Кармеле. Когда Ахав собрал народ из своих тучных жрецов, Илия сказал всем: «Долго ли вы будете хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то Ему последуйте, а если Ваал, то Ему последуйте». И не отвечал народ ему ни слова. Потом Илия продолжал говорить, что он один остался верен Господу Богу, как пророк истинный. А у Ахава ложных пророков 840. Сделали два жертвенника, один для Ваала, а другой для Илии, соорудил для живого Бога. Привели двух тельцов и рассекли их. Одного для Ваала, а другого приготовил Илия для Господа. Положили жертвы на дрова, но огня не положили. Илия сказал народу, что он призовет имя Господне, который пошлет небесный огонь с неба. Пусть и эти пророки Ваала приносят, призовут на помощь свое божество, дабы пал на жертву огонь с неба, на жертвенник их. Весь народ согласился единодушно. Началась страшная оргия жрецов, которые кружились и кричали к Ваалу. Они с послании огня, но ответа не было. С раннего утра до пополудня они кричали: «Ваале, Ваале, услышь нас!» Илия в полдень начал шутить над ними, говоря, что, может быть, Ваал спит и так далее. Стоял одинокий пророк Господник, ожидал момента прославить Господа. Его жертвенник окружили рвом, наполнили водой. Этого пожелал пророк во избежание обвинения, что там был тайный огонь. Жертвенник Божий был раньше разрушен. Илия положил 12 камней по числу колен Израиля, устроил алтарь для жертвы. Он произнес трогательную молитву к живому Господу Богу, и огонь чудесно пал с неба на жертву. Во время вечерней жертвы, когда в Иерусалиме в это время приносилась жертва вечерняя, Бог явил свое величие, праведность и святость, подав чудесный ответ. Жертва была принята, сожжена этим огнем. Это было великое доказательство, что Бог существует, долготерпит, но действует и побеждает неправду. Он есть только единый Бог, единый спасающий Господь. Аминь.